Глава 10. Когда машина останавливается у крыльца, я выскальзываю быстро, не дожидаясь, пока водитель откроет дверь. Да и вдруг даже не думает открывать, а я буду сидеть ждать. Поднимаюсь по ступеням, но замираю, ища взглядом звонок. Или нужно просто потянуть за ручку? Но это как-то неприлично. Дом не мой и даже незнакомых. Моя дилемма решается буквально через минуту. Дверь распахивает домомучительница. Молча пропускает меня в дом. «Я провожу вас в комнату», — выговаривает ледяным тоном, закрывая дверь. «Следуйте за мной». Хочется спросить, а если не последую, наверняка вызовет охрану. Молча идем к моей клетке, по-другому и не назвать. «Ужин будет подан 8», — сообщает сухо. «Будьте готовы, я за вами зайду». «Прекрасно», — улыбаясь натянуто. Прохожу в комнату и закрываю перед носом этой Мегеры дверь. «Ну что, я виновата, что ли? Просто отдайте мне мои вещи и выпустите отсюда». Только вот Градов точно этого не сделает. Нашел бы модель себе, а от меня отстал. Выдыхаю и вдруг замечаю, что вижу все будто размыто. Не сразу понимаю, что это пелена слез. Обойдутся. Промаргиваюсь. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. И только сделав пару шагов, замечаю горку пакетов с логотипами знаменитых брендов. Снимаю пальто и убираю его в гардеробную. Ботильоны тоже снимаю. Но не могу я ходить по дому в обуви. Да и жарко. Сажусь на ковер возле пакетов. Осторожно заглядываю в первый. Там рубашки нескольких цветов. В другом еще пара джинсов. В трех пакетах нижнее белье. Двумя пальчиками поднимаю невесомый лоскуток, который вроде бы как трусики по задумке. Нет, такое я не надену. Откладываю лоскуток в сторону и достаю следующий. Ничем от предыдущего не отличается, кроме цвета. И третий тоже. Не выдержав, просто переворачиваю пакет и вытряхиваю содержимое на ковер. Потом из остальных. Уф, нашлась парочка комплектов спортивного и гладкого бесшовного белья. И на том спасибо. Еще нахожу парочку фривольных пеньюаров. «Мда, конфетка должна быть упакована красиво». «Гад!» — отбрасываю шелковые вещички. «Не буду я в этом спать». «Спать!» Краснею до корней волос. «Неужели заставит?» «Заставит. Четко понимаю». Новый телефон опять сообщает о входящих. «С мамой я переписывалась, пока меня везли сюда. А это меня стилисты забрасывают сообщениями. Работают не за совесть, а за страх. Перед Градовым». Лина выслала целую пачку фото, на которых скомбинированы вещи. Профессионализма у нее не отнять. Откладываю телефон. Времени у меня еще 1,5 часа, поэтому выбираю белую футболку, а кофту снимаю. И занимаюсь тем, что развешиваю вещи в гардеробной. Теперь мой затрапезный вид не будет оскорблять взор Градова. Потом складываю пакеты стопкой. Пусть домомучительница сама с ними разбирается. Здесь мусорной корзины нет. Наведя порядок, беру телефон и сажусь в кресло. Да так и замираю, сжимая гаджет в руке. Я ведь даже позвонить никому не могу, чтобы поделиться происходящим. А врать не хочу. Открываю соцсеть и пытаюсь войти в свой аккаунт. Вот только его нет. «Ты смотри, гад какой!» — шеплю. «Все равно создаю новый аккаунт только под псевдонимом. Листаю ленту, захожу в любимые паблики. Хоть какое-то развлечение». Без 10:08 натягиваю балетки и становлюсь у двери. Жду. И как только раздается стук, сразу распахиваю и сообщаю с улыбочкой. Я готова спуститься к ужину. С лица Мегеры на секунду сползает холодное выражение. Заминка длится мгновение, но женщина быстро берет себя в руки. Следуйте за мной. Все непременно. Снова улыбаюсь. Домомучительницу передергивает, но больше не говорит ни слова. Разворачивается на каблуках и идет к лестнице. Спина прямая, что даже у меня позвоночник побаливать начинает. Зря я так поступила, как бы теперь не аукнулась. Проходим в столовую. Градов на своем неизменном месте. Поднимает на меня взгляд, заставляя застыть на месте. «Женя, почему футболка мятая?» Недовольно прищуривается. «Утюга в комнате не нашлось. Упрямо задираю нос». «Елена Анатольевна?» Произносит имя домоучительницы вопросительно. «Вещи только недавно были доставлены, их еще не успели распаковать». В ее голосе слышатся легкие нотки паники. «Горничные не справляются». Градов продолжает сверлить ее взглядом. «Так замените. Почему вы не исполняете свои прямые обязанности? Подавайте уже ужин. Женя, займи свое место. Заканчивает раздраженно. Медленно и осторожно приближаюсь к стулу. Не знаю, какая муха его укусила. Может, у меня все-таки нашли что-то постыдное? Ведь сегодня Градову должны были отдать результаты моего медосмотра. Градов опять встал, чтобы отодвинуть мне стул. Хотя мне показалось, что красивые жесты закончились. Ну что ж, его голос снова звучит ровно. Стилисты свою работу выполнили хорошо. Мне нравится результат. Прикусываю язык, чтобы не ответить какой-нибудь глупостью. А еще пришло заключение из медцентра. Препятствий для выполнения контракта нет. Я бы сильно удивилась, если бы их нашли. Градов помогает мне сесть, затем возвращается на свой стул. Смотрит на меня пару секунд и продолжает. Завтра, Женя, Елена Анатольевна займется твоим обучением, чтобы ты не путала вилку для рыбы с вилкой для мяса. Могу есть руками. Все же огрызаюсь. Отвратительная шутка. Чеканит Градов. Сегодня четверг. В следующую пятницу мы должны быть на мероприятии. Довольно важном. Так что срок у тебя — неделя. Так мало? Испуганно спрашиваю. Придется напрячься. Резко обрубает Градов. Вспомни о сумме и прояви усердие. Это в твоих интересах. Замолкает, а я боковым зрением вижу домомучительницу. Она опять сама подает на стол. Но горничная здесь все-таки есть. И понимаю еще одно. Ох, и отыграется она на мне за эту неделю. Больше Градов не произносит ни слова. Больше смотрит в планшет, чем на тарелку. Зачем вообще вместе ужинаем, я не понимаю. Надеялась, что он закончит быстрее и уйдет, но нет. Дожидается, пока закончу я. «Идем». Поднимается, как только я допиваю чай. «Я провожу тебя в комнату». «Меня так и будут?» Замолкаю, подбирая слово. «Сопровождать». «Это хорошо, что ванная в комнате, а то бы и в туалет по расписанию водили». «У меня еще дела». Не реагирует на мой выпад Градов. Кладет руку мне на поясницу и слегка нажимает, подталкивая к двери. Больше не спорю, быстро иду вперед. Дорогу я запомнила, так что хочу побыстрее закрыться в комнате в мнимой безопасности. Не так быстро. Цепкие сильные пальцы сжимаются на моем локте. Любящая невеста не должна бегать от жениха. Произносит насмешливо. Разве что она спешит в спальню. Звучит с намеком. Сбиваясь с шага, запнувшись, едва не падаю на гладкое дерево пола. Но твердая мужская рука обвивается вокруг моей талии, прижимая горячему боку миллиардера. Не хватало только, чтобы моя невеста ходила с разбитым носом. Снова в голосе насмешка. Секундная заминка, и рука с моей талии исчезает. «Привыкай, дорогая моя невеста». Обжигающий шепот на ухо, и я буквально отпрыгиваю от мужчины. Сердце подпрыгивает куда-то к горлу. Мне будто воздуха не хватает. И вдохнуть боюсь, чтобы опять не надышаться парфюмом, смешанным с мужским запахом. Сплошной тестостерон. И что-то внутри меня реагирует на это против воли разума. Хочется рвануть с места, только я заставляю себя идти обычным шагом. Снова опускается ладонь на мою поясницу. Свистяще выдыхаю, собирая остатки сил и иду в комнату, надеясь, что Градов не войдет. Этот путь кажется бесконечным. А ступеней будто миллион. Всем своим существом ощущаю мужчину, следующего за мной. Жар его тела, запах. Наконец мы подходим к этой чертовой двери. Кладу руку на ручку, но Градов накрывает мои пальцы своими, не давая открыть дверь. «То... что вы делаете?» — спрашиваю хрипло. «Хочу пожелать своей невесте спокойной ночи». Нахально улыбается он. «Фиктивный», — напоминаю. «Об этом знаем только ты, я и адвокат». Пристально глядя мне в глаза, Градов наклоняется ко мне. Он высокий, широкоплечий, и я сейчас зажата между ним и дверью, не выскользнуть. Переводит взгляд на мои губы. Их нестерпимо начинает покалывать, и я непроизвольно провожу по ним кончиком языка. В глазах миллиардера тут же вспыхивает нечто темное. «Хорошо, с тобой поработали», — выговаривает с хрипотцой. «Получился почти ангел. Немного строптивый, но так даже лучше. Люблю, когда с огоньком». Правой рукой все еще держит меня за руку, а пальцами левой руки проводит, едва касаясь по моей щеке, скуле, лаской проходится по шее. Застываю ледяной статуей, даже дышать боюсь. Страшно от того, что может последовать дальше. «Маленькая мышка имеет характер», — продолжает мурлыкать, как огромный кот Градов. «Если твои щечки будут так гореть, все поверят, что у нас взаимное чувство». Выливает на меня ушат холодной воды. «Вот только если не будешь от меня испуганно шарахаться, привыкай ко мне». «Вы...» Хочу сказать, что он нарушает личные границы, что так нельзя. «Будешь мне выкать, нам точно не поверят». Вздыхает как-то тяжело. «А я не могу себе позволить провал легенды». Звучит немного с угрозой. «Так что...» Не договаривает. Подается ко мне и накрывает мои губы своими. От неожиданности отклоняюсь назад, вжимаясь в полотно двери, чем и пользуется Градов, прижимаясь ко мне. Наши руки все так же лежат на ручке двери, которую я не могу нажать. Да уже и не смогу, у меня от шока просто нет сил. Меня целует миллиардер. Мягко ласкает мои губы своими, что совсем не вяжется с его наглым поведением. Прикусывает мою нижнюю губку, слегка тянет. Отпускает и проводит по ней своим языком. И резко отстраняется. «На сегодня хватит, но мы еще не закончили». Уголок его губ приподнимается в самодовольной ухмылке. «Сладких снов, дорогая невеста!» Желает вкрадчивым тоном. А потом нажимает на ручку. Щелчок для меня раздается подобно выстрелу. «Иди в комнату, а то еще секунда, и мы войдем туда вместе», — обещает Градов. Мышью проскальзываю в приоткрытую дверь, тут же ее закрывая. И отчетливо слышу раскатистый смех мужчины. «А мне совсем не смешно. На ватных ногах дохожу до кровати и падаю на нее». Прикладываю пальцы к губам. Потом начинаю тереть, чтобы убрать фантомное ощущение прикосновений. «Приручатель чертов! Дрессировщики прям! Легенде он не позволит провалиться! Да провались ты сам!» Шепчу зло, хотя хочется кричать. Меня просто трясет от того, что произошло только что. И напряжение находит выход в слезах. Я беззвучно всхлипываю и чувствую, как слезы катятся по вискам.